Глава 12. Тренировка психического здоровья. Параграф 1 12 главы. Цель жизни. Индивидуальное психическое здоровье человека базируется на многотысячелетней нравственной и психической культуре страны. Это очень емкое понятие, в котором можно выделить два направления. Первое направление – это поиск и определение человеком смысла жизни или хотя бы смысла его конкретной деятельности на данном этапе его жизни. Второе направление – поиск оптимального образа жизни для решения тех целей, которые он перед собой поставил. Как бы то ни было, но смысл жизни человека так или иначе связан с удовлетворением его потребностей и потребностей общества, вне которого он не может существовать. После своего рождения ребенок проходит три стадии в поиске смысла жизни. Первая стадия связана с удовлетворением физиологической и познавательной потребности. С позиции последней смысл его существования сводится к овладению всей, без исключения, сферы, доступной для его познания на данном уровне. В этот период главный для него вопрос «А это что?». Вторая стадия связана с оценкой познаваемого мира и своего места в нем. В этот период для него главный вопрос «Зачем?». Задавая этот вопрос, он, по существу, формирует цель и смысл своей жизни на этом этапе, оценивая свое личное отношение к данному явлению, предмету, обществу. На третьей стадии, после приобретения опыта в оперировании реальными и абстрактными понятиями, запаса знаний, устойчивого внимания, наступает период зрелой попытки сформулировать смысл жизни человека, его место в общественном развитии сознания. Часто на этой стадии вопрос о смысле жизни сводится к более конкретному вопросу: «В чем смысл моей деятельности?». В этом случае мировые проблемы отступают на задний план, и человек живет в достаточно психически уравновешенном состоянии. Общий же смысл жизни, часто подсознательно и независимо от его воли, формулируется олигархической структурой, в которой он оказался, также религией, философией и общественно-политической жизнью. Все зависит от того, в какой социальной среде человек живет и действует. В этом случае он оказывается в постоянной зависимости от противоречивых требований общественной жизни, определяемой олигархическими правилами и, собственно, вождями его социума и его личной философии. Проблема смысла жизни тесно связана с общей проблемой мироздания, борьбы добра и зла, эволюции человеческого общества на нашей планете, ее места в развитии Вселенной. Если, например, говорить о религиях, то ни одна из них не утверждает, что человек живет на Земле однажды. Другими словами, после смерти физической его ожидает новый виток духовного существования. И по большому счету для всех учений смысл жизни каждого индивидуума, являющегося частью человечества, заключается в стремлении к непрерывному совершенствованию, которое часто переосмысливается как бессмертие. Если совершенствуется человек, то совершенствуется и все человечество, и в этом случае цели общества и индивидуума сближаются. Терминология, формы представления и конкретные имена у различных философских учений и религий различны. Но все сходятся на том, что в эволюционном развитии человечества наступит новая, более совершенная эра, то самое светлое будущее, которое всегда в моде. Так христианство предсказывает второе пришествие Христа, мусульманство Мунтазара, буддизм Майтреи, зороастризм Саошьянта, индуизм ждет Калки Аватара, иудаизм Мессию. Философия материализма не связывая наступление новой эры с именем конкретного учителя, также предсказывает в будущем прогресс общественных отношений. Столь высокая философия смысла жизни трудно входит в сознание среднего человека. Подавляющее большинство видит его все-таки в решении насущных проблем, укреплении своей позиции в общечеловеческом потоке жизни, в стремлении оказаться на поверхности этого потока и не потонуть в трясине бытия. Вне зависимости от представления о смысле жизни, лишь бы он был, каждому человеку поможет многовековой опыт человечества, разработавшего великолепную технику психического и нравственного совершенствования с помощью регулярных очистительных процедур, правильного питания, водного режима, дыхательных, физических и ментальных упражнений. Очевидно, какая бы цель в жизни ни преследовалась, надо быть физически, психически и нравственно здоровым, чтобы достичь ее. Некоторые авторы считают, что первично физическое здоровье, в здоровом теле здоровый дух. Другие, что первично психическое здоровье. На мой взгляд, комплексное продвижение человека по пути к совершенствованию оптимально. Именно так построена методика совершенствования человека, которую мы придерживаемся в этой книге. Она развивается по спирали, причем каждая следующая ступень этой спирали содержит элементы и физического, и психического тренинга. Аналогично построены и четыре последние ступени, описанные в этой главе. Понятие ступени и ее границы часто условны. Они объединены общим названием «тренировка психического здоровья». В этой преемственности четырех ступеней главное достоинство и главная трудность учения. Каждая ступень в ней – это переход некоего количества в новое качество. Освоение асан, техники дыхания, контроля внимания служит базой для освоения шестой ступени – концентрации внимания. Эта ступень, в свою очередь, является введением к седьмой ступени – техника медитации, открывающий путь к восьмой ступени, которая позволяет видеть объект медитации. В современной терминологии это высшая ступень самогипноза. Изучение техники тренировки физического и психического здоровья не противоречит никаким философским и религиозным воззрениям, поскольку может помочь в решении частных и общих задач и достижении целей любых учений. Психическое здоровье можно тренировать, совершенствовать, как и физическое здоровье. Это позволяет нам сформулировать новый класс целей. Оптимизация образа жизни для решения вашей цели. Эта итерационная конструкция цели не исчезает до самых последних дней жизни. В этом ее принципиальное отличие от житейских задач частного характера: построить дом, приобрести специальность и так далее. Крылатое и абстрактное выражение поэта «за далью снова даль» в этом аспекте приобретает более реальный смысл.